Людмила Болотова и Едвига Шимак-Рейфер. Положительные сантименты — самое тяжелое дело на свете. 1993 год. В молодости вы читали Пшекруй. Сегодня еженедельник приходит к вам. Что бы вы хотели сказать читателям и редакции нашего журнала? Прежде всего, я рад, что он существует. Читателям мне сказать нечего, а журнал я ужасно благодарен. В довольно скверные времена половину современной мировой литературы я узнал из Пшекруя. Я его читал в диковатом месте на севере, когда меня сослали на север в 1964 году. Наталья Горбаневская мне систематически присылала свою подписку Пшекруя. Это была большая поддержка. Что побудило вас принять приглашение из Силезского университета и приехать сюда, в Катовице? Ну, вы знаете, когда вам предлагают почетный докторат, от этого отказывается следует только в случае, если ты болен. В тот момент я не был болен. Во-вторых, Польша мне дорога. В-третьих, мне особенно приятно было принять этот докторат именно в Силезии, потому что этот центр не культурный, а промышленный. Я думаю, что от этого будет польза кому-нибудь. Ваше впечатление от встречи с читателями в Катовице, в Силезском университете? Впечатление очень сильное и пугающее на самом деле. Это степень интенсивности положительных чувств по отношению к моей персоне. С этим довольно трудно справиться. Положительные сантименты — самые тяжелые дела на свете. С ненавистью легко справляться. С любовью гораздо хуже, гораздо тяжелее. То есть надо чем-то платить, и этих пропорций, этого количества я совсем не в состоянии создать. Кроме того, что меня всего более, я полагаю, потрясло, это было вчера вечером в театре. Я туда пришел, когда актеры читали мои стихи. Было совершенно поразительное ощущение, что я как будто вошел в свою жизнь. Когда вы пишете стихи, вы не особенно думаете об их содержании. Вы знаете их содержание. Ваша главная забота, прежде всего, — это формальный аспект, как бы сделать получше, то есть до известной степени вы забываете о содержании. И это внимание, которое вы уделяете форме, оно заставляет вас думать о себе как о человеке, как бы это сказать, будто постепенно теряющим человеческий облик, становящимся все более с не машиной, по крайней мере, чем-то ложным, чем-то фальшивым, и вы не слышите своих собственных произведений. Вы их написали, вы о них забыли, и вот ощущение, когда ты видишь людей, то есть когда эти стихи становятся людьми, то есть когда-то становятся человеческими голосами. К этому следует добавить еще и то, что большинство актеров были молодыми. Это производит на вас впечатление абсолютно убийственное. То есть этого выдержать невозможно, как будто ты действительно существуешь, и все твое прошлое к тебе возвращается, то есть возвращается именно с идентификацией в форме молодых лиц, то есть как будто все это правда. И я не знаю, как мне на это реагировать. Я спросил Богдана Тору, что мне теперь делать? Тоша сказал, вуз, быть. Это было очень сильное, может быть, самое сильное впечатление моей жизни. Их было два. Одно, когда я узнал, что поэт, к которому я очень хорошо относился, великий английский поэт Оден, пишет предисловие к моей книжке, это было, я полагаю, в 1970 или 71 году, и потом, когда я получил Нобелевскую премию, в 1987 году. Это было в тот день, когда я поехал в Лондон на BBC, чтобы сказать несколько слов читателям в России. На радиостанцию позвонил человек, говорящий по-польски. Меня позвали к телефону. Выяснилось, что это был Витек Ворошильский, как раз гостил у Лешка Колоковского. Он говорит, я тебя поздравляю. Кроме того, говорит, я тебя благодарю за стихотворение, которое ты написал для меня с Дравичем. Я говорю, какое стихотворение? А он говорит, вот такое-то. «А это, я говорю, это неважно». А он говорит, «Ты говоришь, неважно, ты просто не понимаешь, как все это вовремя приходит». Это стихотворение, которое я написал по-английски, кто-то вырезал из газеты и подсунул им под дверь камеры, где они сидели. Я говорю, совершенно без рисовки. Это произвело на меня куда более сильное впечатление, чем Нобелевская премия, и все с этим связано. А третье среди этих событий, последнее, если мне вспоминать, что произошло в моей жизни из того, что тебя переворачивает, это вчера, в этом самом театре в Успенском. Можно ли задать личный вопрос? Мы знаем, что у вас совсем недавно родилась дочь, Хотим вас поздравить, спасибо. И спросить, почему вы назвали ее Анна Александра Мария? Анна — это в честь Анны Андреевны Ахматовой. Александра — в честь моего отца. Мария — в честь моей матери. И в честь моей жены, которую зовут тоже Мария. Какая живопись может быть для вас источником творчества? Я обожаю живопись. Мне больше других всю жизнь, то есть не всю жизнь, а в разные периоды, дороже всех итальянцы. Я думаю, Джованни Беллини и Пьеро Делле Франческо. В 20 веке мне ужасно нравится, может быть, больше других, французский художник Вюйяр. Боннар тоже, но Вюйяр гораздо больше. Из русских, никто из русских мне в голову не приходит. Как раз нравится масса, но что мне дороже всего, прежде всего, чтобы я от кого-то внутренне как-то зависел, кто вызвал бы инстинктивную реакцию, этого нет. Было такое предположение некоторых критиков о влиянии Рембрандта. Но это неизбежно, конечно. Вот в Сретине, например, там даже такой рембрандтовский ход с этим лучом и так далее. Но это, в общем, происходит бессознательно. Ваше любимое время года? Я думаю, что все-таки зима. Если хотите знать, то за этим стоит нечто замечательное. На самом деле за этим стоит профессионализм. Зима — это черно-белое время года, то есть страница с буквами. Поэтому мне черно-белое кино так нравится, знаете ли. Поэтому столько черно-белых красок в стихах, особенно в ранних. Ну, наверное, да. Но тут все, что угодно можно вместить. Тут и определенного времени протестантизм, то есть кальвинизм. Как вы смотрите на сегодняшнюю ситуацию? И как считаете, есть ли для России шанс выхода из этого мрака? Конечно, есть. Да он же использует этот шанс. Это великая страна с многочисленным населением, и она справится, она выберется из всего этого. Бояться, опасаться за Россию не нужно. Не нужно бояться ни за страну, ни за ее культуру. При таком языке, при таком наследии, при таком количестве людей неизбежно, что она породит и великую культуру, и великую поэзию, и, я думаю, сносную политическую систему, в конце-то концов. Но все это, разумеется, требует много времени, особенно на последнее, на создание политической культуры. Я боюсь, что на это уйдут десятилетия, то есть ни вы, ни я, во всяком случае, я этого не увидим. Но не следует думать о будущем в идеальных категориях. То есть это будет система, при которой какое-то количество людей, какой-то процент будет находиться в менее благополучных обстоятельствах, а какой-то процент в более благополучных обстоятельствах. Но возвращение к тому, что было, невозможно. Это процесс необратимый. При всем желании, при всей энергии тех людей, которые хотели бы вернуть Россию к системе централизованного государства, это исключено. Больше там никто никогда ни с чем не согласится, единогласия там больше никогда не будет. Это самое главное. Разногласие есть синоним демократии на самом-то деле. Разноголосие будет грандиозное, но это и есть демократия. В случае с Россией мы сталкиваемся с буквальным воплощением демократии, если хотите. Не с идеальным, а финским вариантом. Афина был маленький город. Это великая страна.